Глава 8. В мешке из простой мешковины оказались вещи. Старые, но чистые штаны, рубаха и жилетка, вязаная шапка, которая прекрасно скроет мои волосы. Милли даже где-то отыскала для меня ремень. Моя милая няня. При мысли о погибшей женщине опять засвербело в носу. Но я проглотила слезы, не давая себе снова размякнуть и потерять драгоценное время. На дне лежали поношенные кожаные полусапожки. И уже когда я вынула все эти предметы наружу и хотела было запихнуть мешок куда подальше, заметила странный блеск. Просунув руку, вытащила монету. Золотую! Ту самую, что завещал мой дед, преданный мадам Уильямс. Ох, моя Милли! Она отдала мне свои деньги, чтобы помочь. Но я непременно все с лихвой верну ее дочери. «Няня, будь уверена», – прошептала я, сжимая золотой кругляш в ладони так, что костяшки пальцев побелели. «Анни не будет ни в чем нуждаться, так же, как ее дети. Обещаю. За все то добро, что ты для меня совершила». Переодевание не заняло у меня много времени, а уж подкрасить брови золой из камина, чтобы они стали шире и грубее, так и вовсе пара секунд. Глянув в маленькое зеркальце, удовлетворенно кивнула и завернула еще одно свое сокровище в тряпицу, чтобы не разбилось. Подхватив саквояж, сделала пару шагов и замерла в задумчивости. Сумка оттягивала руку, причиняя неудобства. «Так дело не пойдет». Собственный голос успокаивал, и я, вернувшись к столу, зажгла лампадку, чтобы в ее свете пришить лямки к саквояжу. «Будет у меня странный рюкзак. На шитье потратила еще полчаса. Злясь на свою непредусмотрительность, завязала крепкий узел, еще раз оглядела мрачную комнату. Не забыла ли чего?» Глаза скользнули по полупустой корзине с едой. «Нужно взять оставшиеся пироги. Места в сумке почти не осталось, но ничего, и не такое упаковывала. В моей сумочке на земле можно было найти все на свете. Разве сейчас я не справлюсь? Безусловно, справлюсь. Жить захочешь, не так раскорячишься. Идти через весь дом, чтобы меня кто-нибудь поймал? Ха, не на ту напали». Подойдя к плотно закрытому окну, повозилась немного со щеколдой и в итоге распахнула его настежь. Прохладный ночной ветерок коснулся моего разгоряченного лица, внушая надежду на благоприятный исход задуманного. Постояв так немного, встряхнулась, ощущая тяжесть сумки за спиной, и полезла наружу. Я жила на втором этаже особняка, и рядом с моим окном росло роскошное ветвистое дерево. Обладая определенной сноровкой и, конечно же, смелостью, можно было по крепкой ветке переползти к широкому стволу, а там уже не так страшно. Набравшись смелости, забралась на узкий подоконник и, помолясь, правой рукой потянулась к ветке, которая сейчас уже не казалась мне такой крепкой, как несколько часов назад. Другой ладонью держалась за оконную раму, дабы подстраховать саму себя. «Еще чуть-чуть!» На лбу проступила обильная испарина. Пальцы почти коснулись желаемой цели, когда я почувствовала, что нужно отпустить раму, иначе просто не дотянусь до ветки. «Нет, так не пойдет». Выронившись, отдышалась, отерла пот со лба, поправила шапку и, поставив ноги на раму на ширине плеч, на счет три прыгнула вперед. Наверное, за это короткое мгновение вся жизнь промелькнула у меня перед глазами. Но я это сделала. Повисла на ветке, как маленькая тощая груша. Земное притяжение оказалось весьма сильным, а еще эта котомка за плечами. Но я, со всей силы сцепив зубы, перекинула на ветку сначала одну ногу, затем вторую, и, не давая себе и секунды для передышки, поползла вперед, благо ствол был близко. А там, с ветки на ветку, не спеша, начала спуск к родной, такой прекрасной земле. Стоило ногами коснуться мягкой почвы, сползла по шероховатой коре вниз и прикрыла веки. «Неужели я это сделала?» Сухими губами беззвучно прошептала я. Как только голова перестала кружиться и натянутые, как струны, нервы чуть ослабли, встала, поправила лямки и, двигаясь строго между шикарных кустов, торопливо зашагала вперед, не забывая смотреть по сторонам и прислушиваться к окружающим звукам. Запасной выход, называемый здесь калитка для слуг, располагался в дальней части сада и на ночь запирался на тяжелый замок. Особняк хорошо охранялся, и часовые вышагивали вдоль высокого каменного забора каждые 30 минут, делая круг по всему периметру ограждения. Мне нельзя было попасться воякам на глаза. Иначе меня мигом вернут домой и сдадут дражайшей бабушке. И тогда, я убеждена, меня будут стеречь, как дракон свое золото. Избежать уже не получится. Это мой единственный шанс. Они думают, что малютка Дженни трусишка, что у нее не хватит духа отправиться из отчего дома в мир, полный опасностей. Спрятавшись за густым, выше меня ростом кустом, замерла. Нужно дождаться караульных и только потом идти к забору. Ждать часовых пришлось долго, как бы не все полчаса. Тело затекло, плечи онемели. Хотелось пошевелиться, чтобы разогнать по жилам кровь. И я уже собралась было скинуть поклажу на землю и присесть, как услышала отдаленные голоса, а затем и приглушенные травой шаги. Пришлось буквально заставить себя не шевелиться. «Как думаешь, нашего капитана погонят после смерти графа? Ежели так, то, возможно, присмотрится к кому-то из нас?» Низкий с хрипотцой голос был воодушевлен открывающимися перспективами. «Я служил верой и правдой роду Ла-Салье и заслужил повышение». «Хм, так же, как и я», — фыркнул другой мужчина. В его тоне явно слышалось раздражение. «А еще графиня обещала повышение платы за верность лично ей», — молвил он. «Леди Луиза такая красивая», — мечтательно добавил вояка. «Говорят, вдовушки любят покувыркаться с бравыми солдатами на сеновале. А я, смотри какой, всем хорош. И высок, и строен, и поговорить могу о чем угодно. Ну и любовник из меня хоть куда». Я едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Караульные прошли мимо, а мне подумалось, что даже они, простые стражники, рассчитывают что-то получить от смерти моего дедушки. И, наверное, нет смысла осуждать их за простые человеческие желания. Оглядевшись еще раз, прислушалась снова и, не уловив подозрительных звуков, рванула вперед. Мне нужно было пробежать 30 метров практически по чистому полю и скрыться в тени ограды. И в эту самую минуту меня было бы прекрасно видно из окон особняка, кабы не набежавшие к этому времени на небо кучевые облака, которые буквально спасли меня от возможного обнаружения. Добравшись до стены забора, прижалась к ней и, испуганно вращая глазами, постаралась унять бешено стучащее сердце. «Боже, за что мне все это?» Откинуть тяжелый засов оказалось самым простым из всего, что я испытала за последний час. И вот я наконец-то стою за пределами дома. Мой путь лежал в сторону города. Особняк деда был построен не в населенном пункте, а в часе езды от него. Бирман – портовый город, достаточно большой и оживленный. В него часто приходили корабли для дозаправки продуктами и свежей пресной водой. Но, тем не менее, данный населенный пункт мне совсем не нравился. Планировала ли я спрятаться где-нибудь в нем? Нет. Ни разу такой мысли не мелькнуло. Моя цель – переплыть пролив и оказаться в соседней стране. Вот там и переждать оставшиеся месяцы. Золотую монетку я спрятала в левом сапоге. А вот что касается столовых приборов, то мне придется как-то исхитриться и продать их какому-нибудь нечистому на руку торговцу. Мне нужны средства, чтобы купить билет на корабль. Двигаясь вдоль стены, дождалась очередной тучи, прикрывавшей любопытную серебристую луну. И снова сорвалась на бег уже в сторону густого леса, росшего по бокам от дороги, соединявшей поместье Ла-Салье с Бирмином. Решение двигаться вдоль тракта, но в лесу, было обоснованным, поскольку шагать по наезженной колее – заведомо глупая затея. «Не трусь!» – прошептала себе под нос, чувствуя, как плечи горят от тяжести рюкзака. «И все больше хочется передохнуть хотя бы пару минут. Мне никак нельзя расслабляться, уж точно не сейчас!»